То, что в этих условиях мне почти удалось получить звание лиценциата права, представляет собой, несомненно, один из самых отвратительных скандалов во всемирной истории университета. Ну ладно, в общем, справа нет ничего. Слева полная пустота, а прямо перед нами и того хуже. То есть... Диего протянул руку, подумав при этом... Все, что ты сейчас делаешь, мой маленький толстенький Диего, по-моему, выглядит историческим событием. Он сказал, вы пройдете примерно 2-3 тысячи километров и какой-то момент повернете направо. Это будет Амазонка. Там вы сядете за весла и теоретически проплыв еще 1000 километров, это займет около месяца, вы достигнете Атлантики. Там вам не останется ничего другого, как вернуться в Австрию. Он поднял глаза и снова вздрогнул, увидев это худое, испепеленное какой-то внутренней страстью лицо. «Они будут преследовать вас», — продолжал он, тут же пожалев о своей предшествующей выдумке. «Только у нас в Аргентине они вложили более 100 миллионов долларов. Таких людей, как Штейр, полно повсюду, на всем континенте. Я слышал разговоры об организации, которая доставит к нам сюда еще и новеньких. Они не могут оставить безнаказанным то, что вы сделали со Штейром. Это может заронить кое-какие мысли в головы других людей. Сторож дома — это был не сторож. Я платил ему, чтобы он играл эту роль, но больше ничего он не знал. Он считал, что участвует в розыгрыше. Не обвиняйте его, пожалуйста. Он говорил по-немецки? Нет. Значит, он не мог понять, о чем вы говорили со Штейром. Диего улыбнулся, сверкая желтыми глазами. В общем, я единственный свидетель, единственный, кто знает вашу фамилию. Он схватил Рэба Климрада за руку, силой заставив его вытащить из-за пояса 45-миллиметровый маузер и тянул руку на себя до тех пор, пока ствол не уперся ему в висок. «Бах!» — весело сказал он. «Но мне было бы грустно, не скрою». Они заехали в местечко Пуэрто-Лопес, и оттуда, поскольку... Над ними дважды пролетал маленький самолет, неожиданно выехали на другую дорогу, которая пролегала в травяном океане, в жужжащей от жары тишине. Они двинулись прямо на юг, по той простой причине, что обнаружили едва заметную и уже начавшую зарастать тропу. Они ехали из Боготы уже 40 с небольшим часов, когда оставили позади Сан-Карлос-де-Гуарос и поздним утром 9 ноября добрались до Амо-де-Чахурай. Дальше не было никакого жилья, кроме одного единственного зарегистрированного ранчо Ла-Аркета, конечный пункт их последнего этапа, который занял у них целый день езды, 14 часов. Далее тропа обрывалась. Диего пытался пробраться на грузовике чуть дальше, но в конце концов был вынужден капитулировать перед речкой. Через нее не было ни одного моста, и, несмотря на все поиски, они не могли отыскать брода. «Ну вот, приехали», — сказал совершенно удрученный Диего Хаос. Лишь звук выключаемого мотора всколыхнул давящую тишину. И еще сильнее Диего вдруг пережил чувство какого-то непоправимого безумия, которое вот-вот должно свершиться. Сумасшедший, продолжавшийся несколько часов спуск из Боготы по этой нависшей над пропастью тропе, на которой они 20 раз должны были погибнуть, в этом спуске не было ничего преднамеренного. Он был продолжением их бегства из квартала Чопинеро. Потом их стремительный бросок на восток, каждым часом все больше погружающий их в какой-то обесчеловеченный мир, был почти такой же игрой, как и движение вперед сантиметр за сантиметром к самому краю бездонной пропасти. Но теперь мы достигли предела.